Глава 18. Командировка пошла не так, как планировалось в начале. От конструкторского отдела поехала только Марина, а ее соруководитель взял себе в помощники Дениса и грузчика Ахмедова. Этим и ограничились. В столице заказчик встретил представителей фирмы-исполнителя не слишком радушно. Он явно настраивался продолжать гнуть свою линию и настаивать на снижении цены за некачественное исполнение. «Предлагаю делать дела по порядку», — холодно заявил менеджер по оптимизации, возглавивший делегацию. «Сначала мы надуваем и ставим фигуры, а потом вместе оцениваем реакцию обычных людей. Она ведь самое главное, а не чье-то личное мнение». «Ставьте», — согласился клиент, — «а там посмотрим». Установкой занялась мужская часть командированной группы, и Платон не ограничился раздачей указаний. Он сам выполнял нужные действия, помогал сгружать фигуры и оборудование, вместе с остальными раскладывал матерчатые основания на выделенной площадке, тянул провода, подключал нагнетатели, вбивал колышки и кольца для растяжек, привязывал тросики дополнительных креплений. То, что работать пришлось в строгом пальто, менеджера по оптимизации не смутило. Он даже так делал все аккуратно и оставался практически чистым. В отличие от него, Денис в демократичной куртке не слишком заботился о безупречности своего облачения, отмахиваясь, что ототрет грязь потом. Основательнее всех подошел к делу Ахмедов и перед началом работы облачился в рабочий комбинезон поверх своей одежды. Втроем, трудясь над установкой фигур, коллеги-мужчины представляли собой живописную картину резкого контраста. Марина не удержалась и сделала несколько забавных фотографий. Самой Марине досталась функция эстетической координации результата. Не обошлось и без различных неприятных недоразумений. То отведенного места оказалось недостаточно для размещения моделей, то привезенного провода не хватило для того, чтобы дотянуть электричество до насосов, то один из нагнетателей воздуха забарахлил, то подготовленные тросики вышли недостаточно длинными и пришлось срочно выкручиваться, покупать дополнительные метры и довязывать. Доделки, переделки и исправления заняли уйму времени. В результате работа на открытом воздухе растянулась на несколько часов. При нулевой температуре всех пробрал холод, и если мужчины еще более-менее активно двигались, то Марина озябла не на шутку и стала подумывать, как бы улизнуть куда-нибудь в тепло. Очень, кстати, подъехавшая служба доставки немного улучшила ситуацию. Это менеджер по оптимизации заказал на всех согревающие напитки. Мужчинам кофе, а Марине — чай на травах. «Почему?» — не удержалась-то от вопроса, на самом деле тоже желая получить стаканчик кофе. «Это полезно и согревает не меньше», — пояснил свой выбор Платон. Завершив все подготовительные работы, исполнители снова спустили фигуры, накрыли специальными чехлами и оставили в таком виде до завтрашней церемонии открытия автосалона. Делегация провинциального подразделения закончила на сегодня все работы и поехала в головной офис «Альянс Текско». Как и в прошлую поездку, менеджер по оптимизации довел коллег до кабинета Изольды Борисовны и исчез. Марине пришлось брать руководство группой командированных на себя. Изольда Борисовна при их появлении изобразила радость, расспросила, как прошла подготовка к показу фигур, коснулась в разговоре состояния дел в провинциальном подразделении, припомнила о недавно проведенной проверке. «Хотите взглянуть на рабочий проект протокола по результатам нашего визита? Я вам распечатаю». На получение листков с текстом дела и закончились. Озадаченная делегация ушла изучать выводы. Прочитав их, Марина не могла не согласиться с мнением менеджера по оптимизации. Ничего серьезного проверочная комиссия в своих документах не отразила. «Что-то здесь не так», — озадаченно думала Марина. «Или почитать дали не все, или...» Командированные одиноко сидели на диване в холле «Альянс Текско», ожидая официального окончания рабочего дня. Ахмедов равнодушно смотрел по сторонам. Денис с кем-то переписывался в телефоне. Марина искала в интернете сведения об их привередливом заказчике. Денису кто-то позвонил, и он отошел в сторону, чтобы поговорить. В это время холл пересекал Платон. Ему на телефон пришло сообщение. Куплена одноразовая карта гостя в Копенгаген. Платон в задумчивости остановился, осмотрелся, а, заметив своих сотрудников, быстро подошел к Марине. «Вы где собираетесь ужинать?» Со-руководитель непонимающе посмотрела на него. Она пока не успела об этом подумать. Рабочий день для нее еще не закончился. «Не знаю. Хотите что-то посоветовать?» «В 7:30 я за вами заеду», — сообщил Марине менеджер по оптимизации и опять куда-то исчез. Денис вернулся к дивану. «У нас вечером встреча с местными байкерами», — с довольным видом сообщил он Марине. «Пойдешь со мной? Будет весело». «Меня на вечер уже пригласили», — извиняющимся тоном произнесла Марина. «Кто?» — недовольно выпалил Денис. «Платон Андреевич». «Уверен, у нас будет веселее», — попытался настаивать Денис. «Музыка, байкерские байки, трюки на мотоциклах. Пойдем, не пожалеешь». Марина покачала головой. «Я уже согласилась пойти с ним», — сказала она, а потом вспомнила, что ее согласие даже не спрашивали, просто поставили перед фактом. На самом деле Марине больше хотелось пойти с Денисом, провести вечер в его милой компании, наслаждаться его солнечностью и вниманием к своей персоне, посмотреть на какие-то трюки и увлеченных людей, но она понимала, что это шаг совсем не туда. Опять будет трудно побороть искушение, не поддаться очарованию момента и притяжению симпатичного молодого человека. Но она же собирается оставить их отношения только рабоче-приятельскими, значит, не надо давать ему надежду на большее. «Покажешь мне потом фотографии и все расскажешь. Договорились», — с примиряющей улыбкой произнесла Марина. В итоге она ехала со столичным фруктом на ужин, от которого непонятно, чего стоило ожидать, а, вероятнее всего, ничего, вместо того, чтобы весело и интересно проводить время с Денисом. Надпись «Ресторан» на вывеске несколько напрягла Марину. Она поправила свой строгий деловой костюм, в котором провела сегодня весь день. Конечно, по стилю он неплохо должен смотреться и в обстановке ресторана, но она почему-то рассчитывала на обычный ужин в кафе и про особую подготовку внешнего вида не подумала. Задумайся она, выбрала бы платье, которое захватила в командировку по настоянию подруги. «Мог бы и предупредить», — подумала Марина, бросив недовольный взгляд на своего спутника. «А так сам виноват». Платон тоже не сменил для вечернего похода дневной костюм, и это успокаивало Марину. Значит, и она одета подходящим образом. Когда они оставили пальто в гардеробе и вошли в зал, Марина еще сильнее пожалела, что не надела платье. Ресторан, несомненно, относился к элитным заведениям. В центре пылал большой камин, перед ним располагалась приятная гостевая зона с диванами и столиками. Обеденные группы размещались по всему залу почти в хаотичном порядке. Но такое устройство создавало уютное отделение одних гостей от других. Дополняли антураж большие катки с живыми растениями, резные перегородки и клетки с птицами. В целом стиль заведения походил на загородное поместье с тяжелой резной мебелью, вышитыми скатертями, муаровыми портьерами, посудой из тончайшего фарфора и хрусталя. К новым гостям тут же подлетел официант с двумя буклетами меню. «Ваше фирменное блюдо от шеф-повара, 2 порции», — заказал Платон, даже не открывая красочную брошюру. «Вино или шампанское?» — соизволил он уточнить у Марины. Ей все больше не нравилась такая манера поведения, в которой ее мнением не просто не интересуются, а изначально не берут в расчет. Из-за этого хотелось перечить абсолютно во всем, даже если это глупо и бессмысленно. «Ни то, ни другое», — резко заявила она. «Сок ананасовый, потом кофе». «Могу забрать меню?» — спросил официант, записав заказ. «Одну оставьте», — ответил Платон и взялся за телефон, что означало, развлекательной беседы не будет. Сначала он кому-то позвонил, разговаривал сухо, короткими фразами, то есть вел чисто деловую беседу. Потом начал с кем-то переписываться. «Человек просто пришел поесть, а не на какое-нибудь свидание», — успокаивала себя Марина. «Даже неприятно провести вечер, только поесть. Наверное, очень вкусно кормят». Вспомнив, что даже не знает, чем ей придется ужинать, Марина взяла меню и принялась искать в нем, что же заказал ее спутник. «Нам принесут мясное блюдо», — проговорил Платон, не отрываясь от телефона. «Не переживайте, я стараюсь не повторять своих ошибок». «А вы часто здесь бываете?» В качестве начала светской беседы поинтересовалась Марина, но красочный буклет в покое не оставила. «Здесь хорошая кухня?» Во всяком случае, как заметила Марина, цены на блюда были элитными. «Нечасто, я предпочитаю другие места». «Копенгаген?» — как бы невзначай обронила Марина. Платон бросил на нее быстрый колючий взгляд. «Да, его тоже». «Почему сейчас здесь?» «А вам здесь не нравится?» Марина удивил вопрос, а потом в голове вспыхнула мысль. «Неужели он выбрал это место ради меня? Копенгаген — все же мужской клуб». От этих соображений на душе как-то стало тепло, а в настроении появились нотки игривости. «Почему же? Нравится, приятное место. Красивый зал, живые птицы. Такое нечасто увидишь. Это фазаны?» «Кажется, да», — ответил Платон, даже не оторвав глаз от экрана телефона. «Как подросток, честное слово», — недовольно подумала Марина. «Я разговаривала с Изольдой Борисовной по поводу прошедшей проверки», — сообщила она, надеясь обсуждением рабочих вопросов заинтересовать своего спутника. «Она распечатала мне часть итогового протокола. Хотите взглянуть?» «Я знаю, что там, уже читал». «Что думаете?» «Как я и говорил, ничего конкретного. Дело будет не в выводах комиссии, а в общей стратегии дальнейшего развития». «В оптимизации?» — едко ввернула Марина. «В этом тоже». «А насчет сокращения моего отдела что-то слышно? Это обсуждается?» «Нет, решение ведь принято. Пока вы еще ничего не сделали, чтобы кардинально изменить мнение и планы. Вот вы несколько часов провели в офисе нашей компании. Много с кем могли бы успеть поговорить о судьбе вашего отдела». Марина посчитала замечание справедливым и решила завтра наверстать упущенное. Менеджер по оптимизации снова полностью погрузился в телефонную переписку, а Марина занялась обдумыванием плана визитов на завтра. Так они и просидели молча, каждый в своих думах, пока не принесли заказанные блюда. Уже пробуя, Марина попыталась угадать, что же она ест, однако насладиться процессом ей не дали. «И что это значит?» — прозвучал недовольный женский голос, и около их стола возникла девушка-кошка, которую Марина видела в прошлую командировку на выставке и на приеме. Наталья прожигала гневным взглядом менеджера по оптимизации и, казалось, готова была в него чем-нибудь запустить. «Начинать следует с приветствия», — холодно проговорил невозмутимый Платон. «Добрый вечер, присаживайся». «Вечер совсем не добрый», — зло бросила в ответ Наталья. «Почему она здесь?» И ткнула в сторону Марины пальцем. «Это моя коллега, если ты не помнишь. Вы уже виделись». «Ах, да, ценный провинциальный кадр. Планируешь сделать из нее расходную столичную единицу?» «Я планирую поужинать. Присаживайся». Платон даже встал и отодвинул для гостей стул. «Ты говорил, что мы будем вдвоем», — не спешила принимать приглашение Наталья. Она кипела от злости и нещадно мяла свою маленькую нарядную сумочку. От этих нервных движений отороченный мехом палантин постоянно съезжал с плеч, приоткрывая глубокое декольте вечернего платья. Наталье приходилось постоянно ловить непоседливые края и возвращать на место, но они буквально тут же сползали снова. «Ничего подобного. Ты говорила об ужине в ресторане, который выберешь. О том, кто должен присутствовать, договоренности не было». Бесстрастно возразил Платон, еще держась за стол новой гости, чтобы подвинуть, когда та решит садиться. «Это и так предполагалось. Мы должны были ужинать только вдвоем. Не надо делать вид, что ты этого не понял». С каждой секундой Марина все отчетливее понимала, что попала в ссору бывших, а, возможно, и не совсем бывших возлюбленных. Страсти между ними еще кипели, во всяком случае со стороны девушки. И она явно воспринимала визит в ресторан как свидание. Об этом говорили ее шелковое вечернее платье с притягательным вырезом и белоснежный палантин. «Не устраивай сцен», — — ответил Платон. «Ты хотела заказать все на свой вкус. Пожалуйста». Он подал ей меню. «Выбирай, что душе угодно. Если не хочешь сидеть с нами, займи любой другой стол. Свободных достаточно». «Какой же ты мерзкий!» — прошипела в ответ Наталья. «Хватит притворяться. Поиздеваться надо мной решил». «Я четко выполняю условия соглашения». Услышанного Марине хватило, чтобы догадаться, ее пригласили не по доброте душевной, не для компании, а чтобы насолить бывшей возлюбленной. При таком раскладе всякий аппетит пропал вместе с желанием здесь находиться. «Я лучше пойду», — заявила Марина, вставая. «Вам не понравилось это блюдо?» — уточнил Платон. «Можно заказать что-то другое». «Мне не нравится обстановка», — ответила Марина и хотела добавить. «И моя роль». Но промолчала. «И правильно», — вдруг подхватила возмутительница спокойствие. «Давай уйдем вместе. Бросим его». «Ты меня уже бросила», — спокойно заметил Платон и сел на свое место. «Больше не получится». «Я Наталья», — представилась девушка-кошка, соучастница демарша. «Марина». «Идем». Новая знакомая подхватила ее под руку и потянула к выходу. «Здесь больше делать нечего». Дамы возмущенно удалились, оставив Платона доедать в одиночестве. Когда вышли из обеденного зала в холл, Наталья вызвала себе такси. Потом смахнула с глаз слезы и произнесла. «Спасибо за то, что поддержала меня. Я уеду, а ты можешь потом вернуться. Готовят тут хорошо. Да и я понимаю, он твой начальник и все такое». «Он мне не начальник», — возразила Марина, доставая телефон, чтобы вызвать себе такси. «С ним надо держать ухо востро», — продолжала Наталья, стирая набегающие на глаза слезы. «Он именно тот гад, каким и кажется. Вернее, сначала не кажется, а потом проявляется как есть». «Лучше бы я пошла с Денисом», — с тоской подумала Марина и вздохнула. Заплаканная красотка уехала. Из службы такси Марине сообщили, что ее автомобиль тоже подъехал. Она отдала в гардеробе номерок, но ее пальто перехватил вдруг появившийся менеджер по оптимизации и вернул обратно приемщице. «Не уезжайте», — мягко попросил Платон. «Пожалуйста, если вам так уж не понравилось то, что я заказал, выберите на свой вкус». «Дело совсем не в этом», — возразила Марина. «Она, наверное, много чего успела про меня наговорить. И не все положительное, но вам это не должно портить аппетит. Вас же это не касается». «Действительно не касается», — задала себе вопрос Марина, и честный ответ ее не слишком порадовал. Представители «Альянс Текско» прибыли за 2 часа до начала церемонии открытия. Гости из клуба любителей раритетных машин тоже не задержались. Благодаря вчерашним подготовительным работам, сегодня приведение фигур в боевую готовность прошло относительно быстро. Оригиналы и копии разместили попарно и накрыли чехлами. «А что там?» — поинтересовались представители заказчика, глядя на необычные пропорции накрытых объектов. «Небольшой сюрприз», — с улыбкой ответила Марина. А для нее сюрпризом стало появление Кары и Сорского. Особенно то, как по-приятельски менеджеры «Альянс Текско» пожимали руки хозяевам автосалона. «Не в этом ли причина претензий заказчика?» — заподозрила неладная Марина. «Очередная пакость со стороны Сорского». «Валерий нашел нам этих клиентов?» — уточнила Марина у своего соруководителя. «Вполне возможно. В таком случае наши ухищрения могут не подействовать». «А я бы сделал другой вывод», — не согласился менеджер по оптимизации. Сорский подошел и к своим коллегам, привычно сделал Марине комплимент, кивнул менеджеру по оптимизации, в сторону Дениса бросил. «Новые кадры уже добрались до Москвы? Выходит, хорошо трудитесь?» «Никто не жалуется», — улыбнулся Денис. За 10 минут до начала мероприятия парковку перед автосалоном наводнили рычащие и урчащие мотоциклы. Байкеры с опознавательными флажками своих клубов сначала поприветствовали друг друга, а потом отправились делать круг почета по ближайшим улицам. «Неужели тоже ваш сюрприз?» — удивились представители заказчика. На этот раз к их удивлению присоединились Сорский и Кара. Сделав 3 круга, все мотоциклы вернулись на площадку, под растяжку мы открылись и выстроились в своеобразный почетный караул. Организаторы подождали еще 5 минут, давая возможность зрителям собраться. В начале официальной части представители автосалона вышли к собравшимся с приветственной речью. Рассказали о надеждах и перспективах развития, кратко об ассортименте и различных завлекательных программах для покупателей, скидках и бонусах. Затем состоялось перерезание символической красной ленты, после которого зрителей допустили к накрытым фигурам, выставленным слева от входа в здание салона. Сдергивать таинственный полог досталось Денису. Первый рывок открыл взором собравшихся пару черных ГАЗ-12. Обе машины тут же замигали фарами, но загудела и заурчала только одна. «Вы раздобыли настоящий ретро-автомобиль?» — удивились клиенты. Марина рассказала желающим слушать об основных характеристиках оригинального ГАЗ-12 и разбавила это несколькими интересными фактами о модели. Детище советского автопрома, несмотря на солидный возраст, выглядело презентабельно и могло по нарочитой статусности дать фору многим современным машинам. Из-под второго чехла показались 2 белоснежных москвича. Зрители с интересом пошли рассматривать раритеты и их копии. Засверкали фотовспышки. Марина и для этой пары устроила небольшую презентацию, а свежевыкрашенный раритет с достоинством выдержал повышенное внимание каждой своей детали. Третий чехол слетел, представив перед зрителями ветерана немецкого автопрома и его надувного двойника. «Опель Адмирал во всей красе», — громко представила самый ценный экспонат Марина. «Где вы все это раздобыли?» — поинтересовался у менеджера по оптимизации кара. «Лучше скажите, сколько вы заплатили за эту промо-акцию?» — вмешался Сурский. «Не поверите, но все это на чистом энтузиазме», — ответил Платон. «На чьем?» «Тех, кто оценил обаяние Марины Всеволодовны». С не меньшим любопытством, чем простые зрители, к надувным копиям и раритетным оригиналам подошли хозяева автосалона. «Неожиданная у вас задумка. Интересная». «Мы хотели, чтобы сравнение нашей работы и исходников было самым наглядным», — объяснила Марина представителям заказчика. Люди потянулись к экспонатам, чтобы рассмотреть и сфотографироваться. Особой популярностью пользовались места между оригиналами и их надувными копиями. Тут же Денис собирал на телефон видеоматериал с опросом зрителей о похожести пар авто. «Я даже не сразу понял, что один из них не настоящий». «Очень здорово придумано». «А они правда настоящие? Старинные авто на ходу?» «Я бы прокатился на таком». Импровизированная выставка задержала посетителей у входа. Внутрь они уже попадали в приподнятом настроении, осматривали доступные варианты и раздумывали о покупках. Через час, когда активность любопытных спала, ретро-авто переехали на правую сторону от входа и выстроились в том же порядке, что и надувные собратья. Денису опять досталось расспрашивать посетителей о похожести копий и оригиналов старинных машин. Ни одного отрицательного ответа он не получил. Еще через час, чтобы поддержать людской интерес, хозяева раритетов принялись катать всех желающих вокруг территории автосалона. Совершенно бесплатно. Весьма быстро образовалась внушительная очередь. На это время главные затейники позволили себе отойти внутрь салона на кофейный перекур. Денис подошел к Марине, устроившейся в уголке на диване. «Я не спросил, как у вас прошел ужин», — напряженно произнес он. «Хороший был вечер». «Неплохой. Многое по работе обсудили, весьма плодотворно». «Так вы только о работе разговаривали?» Попытался изобразить удивление Денис, хотя было видно, что он ощутил облегчение. «Да? А о чем еще мы могли говорить?» «За ужином с такой красивой девушкой?» «Только о прекрасном». «Других тем, кроме рабочих, у Платона нашего Андреевича нет». По лицу Дениса легко можно было прочесть. «Вот и отлично». «А как ты провел вечер?» — в свою очередь поинтересовалась Марина и получила рассказ, переполненный красками и эмоциями. Пока молодые люди мило беседовали в стороне от всех, Платон недовольно поглядывал на их уединение и в конце концов подошел и тихо сказал Марине: «Вы не тому улыбаетесь». «Только не говорите, что ревнуете», — усмехнулась она. «Вы неправильно расставляете приоритеты. Я вам об этом уже говорил», — не поменял серьезного тона менеджер по оптимизации. «Тот, кто действительно может повлиять на вопрос по сокращению вашего отдела, полностью оставлен вами без внимания». Он указал глазами в сторону Кара, который разглядывал посетителей салона. «Почему я должен говорить вам о таких вещах? Это ваша стезя». «Почему-то мне кажется, что вы пытаетесь намекать на нечто не совсем хорошее», — заметила Марина. «Вам нужен положительный результат или нет?» Тем временем на парковке перед автосалоном продолжало царить оживление. Байкеры затеяли групповое катание. Ездили змейкой, шеренга сквозь шеренгу, катали желающих вокруг салона и даже устроили небольшой матч по мотофутболу. Немного выждав, Марина подошла к Кара и завела разговор хоть и издалека, но все равно о работе. Тот, выбранный теме, был не слишком рад и пытался перейти к более личному общению. Денис, понаблюдав за этой рокировкой несколько минут, ушел на улицу к своим товарищам. «Привет», — прошептали одиноко стоящему Платону едва ли не на ухо. Тот повернулся в полоборота. «Добрый день. Как ты здесь оказалась?» «Ты меня опять бросил, и я все же разболелась». «И приехала сюда на лечение?» «Да, воздух в Москве исключительно целебный», — проворковала Корчук, выходя из-за его спины. «Вижу, дела у вас идут неплохо. Развлекаетесь? Мариночка решила увиваться за моим турком?» «По-моему, наоборот». Корчук изобразила на лице загадочность. «А хоть и так, у меня другие приоритеты». «Надеюсь, рабочие?» «Разумеется». Еще около часа байкеры развлекали посетителей и зрителей, а потом менеджер по оптимизации серьезно поставил перед заказчиками вопрос о подписании акта приемки выполненного заказа без замечаний. «У нас сотни непредвзятых отзывов о соответствии копии оригиналам, а у вас яркая промо-акция на день открытия, масса посетителей, несомненный интерес покупателей», — заявил Платон. «А значит, мы выполнили даже больше, чем предусматривал договор». Заказчики делали вид, что раздумывают. Пока менеджер по оптимизации вел переговоры, Корчук осталась одна, и ее заметил Сорский. «Аполлинария, чудесно выглядишь», — проговорил он, галантно целуя ей руку. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Тоже приехала в командировку? За компанию с коллегами?» «Нет, приехала поправить здоровье». «Да, что-то щеки у тебя бледноваты. А знаешь, что прекрасно возвращает цвет лица? Хорошее красное вино. Приглашаю тебя выпить по бокальчику или по бутылочке, как пойдет». «Не пойдет, Валерочка», — ехидно улыбаясь, ответила Корчук. «У меня на вечер другие планы». «Или в планах кто-то другой», — уточнил Сорский. «Очень может быть», — проронила Аполлинария, как бы невзначай поглядывая на менеджера по оптимизации, ведущего напряженные переговоры. Сорский проследил за ее взглядом и насмешливо хмыкнул. «Надеешься, его хватит на вас двоих?» «На каких еще двоих?» — недовольно фыркнула Корчук. «На тебя и на Мариночку». «Никакой Мариночки», — отрезала Корчук. Марина тоже поглядывала на менеджера по оптимизации, но совсем с другими мыслями. Она решала, стоит или не стоит вмешаться в переговоры с заказчиком. Может быть и правда, переговоры не ее сильное место, и лучше оставить это другим, более опытным коллегам. Через пару минут сторону исполнителя усилил Сорский, а потом и Кара. Оба столичных менеджера явно были знакомы с хозяевами автосалона и могли повлиять на окончательное решение. «Наши ребята уезжать собираются», — сообщил Марине Денис. «Они вам больше не нужны?» «Думаю, они и так здорово поработали. Очень нам помогли. Передай им всем огромное спасибо», — искренне проговорила Марина. «Лучше бы ты сказала им сама», — заметил Денис. «Тем более, что нас приглашают на байкерскую вечеринку». «Сегодня-то ты можешь пойти? Тебя еще никто не успел пригласить». «Пока не успел», — игриво улыбнулась Марина, а потом одернула себя. Стоящая недалеко Корчук прожигала ее недовольным взглядом. «А она здесь откуда?» — недовольно подумала Марина. «Когда тебя можно похитить?» — поинтересовался Денис. «Прокачу с шиком на адмирале, такого тебе никто не предложит». Марина улыбнулась, предвкушая по-настоящему веселый вечер, пусть и без вечернего платья. Заказчики сдались под общим напором, и акт был подписан. «Оплата в установленные договором сроки», — напомнил им Платон. «И, по русской традиции, успешное завершение полагается обмыть», — заявил Кара. «Предлагаю сделать это вечером в Копенгагене. Это такой приятный мужской клуб». «А дамы туда приглашаются?» — поинтересовалась Корчук, спешно подходя к беседующим мужчинам. «Конечно», — радостно отозвался Кара. «Тем более такие очаровательные. Не знал, что ты тоже здесь». Встретиться договорились в 9 вечера. Менеджер по оптимизации сам вышел к добровольным помощникам, поблагодарил за содействие, очень лестно отозвался о почтенных ретро-автомобилях и о клубе любителей старинных авто. Марина даже поразилась, как натурально тот может изображать восторг и подбирать нужные слова, от которых бесплатные помощники почувствовали себя крайне важным и нужным звеном. Все остались удовлетворенными. Денис просил Платона отпустить его и Марину вместе с товарищами-байкерами, но Платон не согласился. «Нам нужно появиться в конторе, привести подписанные бумаги и рассказать об успехах. Возможно, у кого-то появится шанс». Он посмотрел на своего соруководителя. «Сдвинуть что-то в свою пользу». «А потом мы уже сможем уехать?» — нетерпеливо уточнил Денис. «Часов до 7 освободимся?» «Вы с Ахмедовым освободитесь, а у Марины Всеволодовны вечер занят». «Чем?» — удивилась Марина. «Кем?» — насторожился Денис. «Официальный ужин с заказчиками. Нам необходимо зарабатывать доброе имя в новой сфере». «Надолго это?» — раздраженно спросил Денис. «К чему вопрос? С 7 вы с Ахмедовым свободны». «А без Марины Всеволодовны вы там никак не обойдетесь», — прищурился Денис, приближаясь к опасной грани открытого соперничества. «По-моему, ей не хочется туда с вами идти». «Ошибаетесь, это важно для всего нашего подразделения». «Денис, не надо», — тихо обратилась к нему Марина, стараясь не допустить обострения конфликта. «Это тоже моя работа». «В нерабочее время». Так же тихо, но возмущенно бросил Денис. «Он перегибает палку». «Не надо, это бессмысленно». Денис горел желанием продолжать спор, но уступил просьбе Марины, бросил «пойду, провожу ребят» и ушел на улицу. «Наконец-то вы поняли, что действительно важно», — заметил менеджер по оптимизации. «Вы ни во что не ставите людей», — с укором произнесла Марина. «Не считаете, что это выйдет вам боком?»